Темой сегодняшней нашей беседы будет психиатрия и духовность. Вот такая система взаимоотношений. И поговорим мы о причинах психических заболеваний. Поговорим с православных позиций. Психиатрия. Пожалуй, нет в медицине такой науки, которая была бы сравнима с судьбой психиатрии, ибо в фокусе теории практики психиатров душа человека. Вот действительно, другой такой науки нет. Понятие болезни в психиатрии было и остается неотделимо от мировоззрения врачей и ученых, от самых разнообразных факторов. Вот я вспоминаю случай, когда еще в начале моей врачебной работы мне пришлось для выступления на конференции ворошить кипу истории болезни. Меня интересовали лишь некоторые данные относительно пола, возраста, диагноза пациентов, которые находятся в клинике на излечении. И вот как-то непроизвольно я вчитался в одну историю болезни. Речь шла тогда о молодом человеке, которого направили на обследование доктора из военкомата, которые не на шутку обеспокоились психическим состоянием этого юноши. Ему было 18 лет. А какие же факты были, которые их так заставили насторожиться? А факты были такими. Уехал в деревню послушником к священнику, строго соблюдает посты и ритуалы, верит в бессмертие человеческой души и загробную жизнь. Да-да, именно это и фигурировало в качестве некоторых симптомов заболевания. Мне страшно стало за этого парня, за врачей, старательно описавших в кавычках сумасшествие, и вообще за судьбы многих других людей. Господь сподобил, и спустя какое-то время я, к удивлению, поближе познакомился с этим милым и добрым юношей, который твердо решил стать православным священником, если будет на то воля Божия. Я обрадовался тому, что вот Саше, Александру, так его звали, удалось избежать неприятностей. Он начал готовиться к вступительным экзаменам в духовную семинарию. Саше помогли перемены в стране, а сколько было таких, как он, пострадавших за веру Христову, осмеянных, преследуемых, но счастливых и не сломленных, потому что пострадали за Христа. А вот как было раньше? Сегодня мало кто из историков медицины вспоминает, что первый этап становления психиатрии как науки именуется монастырским. Вот со всей Руси в монастыри свозили душевнобольных, бесноватых, и в обителях с христианской любовью облегчали их страдания. Больной, он не был лишним человеком, он был своим братом во Христе, который нуждается в помощи. Из истории медицины известно, что становление врачевания на Руси как особой социальной системы попечения о болящих неразрывно связано с проникновением в быт и нравы людей христианства. Вот еще на Стоглавном соборе в 1551 году Иван Грозный потребовал оказания содействия в презрении нищих и больных, к которым относились и лишенные разума. По постановлению этого Стоглавого собора монастыри взяли на себя попечение о психических больных, в частности, совершивших преступления. А великий князь Владимир в своем уставе еще раньше, в 996 году, объявлял больницы учреждениями, а лечцов – врачей, людьми церковными, подвластными епископу. В представлении людей христианские заповеди милосердия, сострадания, любви к ближнему связывались с попечением о болящих, заботой о вдовах, стариках и сиротах. И вот 18 век. Процесс отделения психотерапии, психиатрии от церкви начался примерно вот с конца 18 века. Примечательно, что в это же время началась секуляризация культуры в России. Вот художник, например, как пишет Михаил Михайлович Дунаев, стал осознавать себя как бы самостоятельным творцом, но он уже не мог черпать энергию для творческого акта в глубинах соборного создания, становился слабым копиистом заимствованных форм. Вот такие же метаморфозы произошли и с психиатрией, и с психиатрами. Она, психиатрия, попыталась стать объективной, а ученые и практики опереться только на факты, данные клинических и лабораторных наблюдений. Душа человеческая куда-то ускользнула. И вот не удалось удержаться именитым профессорам от искушения всему найти рациональный, я повторяю, именно рациональный ответ и поставить все точки над «и». Октябрь 1917 года и коммунистическое учение, краеугольным камнем которого является атеизм, принесли известные миру драматические последствия. Что же произошло в медицине? и в психиатрии человек был сведен к плотской реальности: мозг, биологические жидкости, нервные узлы, внутренние органы, рефлексы, поведенческие реакции и все. Личность также стала рассматриваться с физиологически ориентированных точек зрения. Духовное понимание всякой болезни было окончательно низвергнуто, а взамен ему пришло биологическое. Человек стал восприниматься, если вы помните, кем? Винтиком в большой машине. Вот в сталинские времена исследователи и врачи с большой осторожностью вообще произносили такие слова, как душа, внутренний мир, личность, опасаясь преследований. Изгонялось и уничтожалось все, что могло помешать партийцам их власти. С детских лет внушалось людям, что маленький отрезок времени длиной в 60-70 лет – единственное богатство человека. И, соответственно, карьера, деньги, власть становились критериями благополучия. Вот от внутренней жизни, искания Бога, был сделан решительный поворот к жизни внешней, к порокам, грехам и стяжательству, который и сегодня дает свои яркие плоды. В Европе психиатрия тоже как бы развивалась в это время на основе рационалистических идей. Душевные проблемы и болезни стали составлять исключительно компетенцию психиатра, священника, церковные таинства оказывались как бы не нужны. Увы, известные профессора наперебой пытались выразить свое негативное отношение к религии. Вот лишь несколько примеров. Профессор Шнайдер. Проявление религиозной жизни – психическая болезнь. Ну, это примерно то, вот о чем мы рассказывали в самом начале нашей беседы. Профессор Рейн. Религиозные идеи – это навязчивости. Для Фрейда, о нем я уже тоже упоминал, религия была массовым безумием. Вот шло время, десятилетие сменяло десятилетие, и к 30-40 годам в среде психиатров, да, пожалуй, и ученых других специальностей, за редким исключением, складывалась послушная установка на безбожий атеизм. Но не все было так плохо. Господь хранил истинных светильников, и в то тяжелое время были среди крупных ученых-медиков настоящие подвижники, которые сумели пронести глубокую веру в Бога, христианское благочестие через все горнила испытаний. Ну, конечно, хочется назвать теперь уже прославленного в лике святых святителя Луку, воина Есинецкого, блестящего хирурга, архиепископа, который читал лекции в мантии с Панагии, который, ну, такие гонения претерпел. Сюда же мне хочется в этот ряд поставить и профессора-психиатра Дмитрия Евгеньевича Мелехова, сын священника Рязанской епархии. Дмитрий Евгеньевич Мелехов считал, что его ежедневный труд, лечение больных – это его послушание. И что удивительно, он так всех приучил к тому, что он верующий человек, что его все за это только уважали. Вот оказывается, такая искренняя, глубокая позиция, вера, а вера ведь это и сострадательность, и вообще любовь по Богу, это способность жертвовать, жертвовать собой, жертвовать силами, временем, здоровьем, деньгами, собой, наконец. Вот и профессор Мелехов снискал глубочайшее уважение как среди коллег, так и среди пациентов. Он был очень дружен с преподобно-исповедником Георгием Лавровым, который подвязался в свое время в Даниловом монастыре, и сейчас там почивают после обретения его святые мощи. И вот часто отец Георгий говорил так одному человеку: «Тебе к психиатрам идти не надо». А другому говорил так: «А вот ты, деточка, обратись к врачу», и часто отправлял Дмитрию Евгеньевичу Мелеху. Это и, конечно, хирург Юдин, и академик-офтальмолог Филатов, и другие. Вот академик Филатов, к нему попала на прием девочка с тяжелой болезнью глаз. Он пытался ее исцелить, но совершенно все было безуспешно. И тогда святой праведный, теперь уже тоже прославленный святой Иона, он исцелил эту девочку, и академик Филатов потом пришел просто, ну, в неописуемый восторг, радость. Перед ним было истинное чудо, чудо исцеления от тяжелой болезни. Вот их молитвы, молитвами всех верующих сохранил нас Господь и сохранил вот эти вот зернышки, эти крупицы, на которые мы сегодня опираемся в православной медицине. В последние годы, по милости Божией, в психиатрии вновь заговорили о духовности. Так была открыта молельная комната в НИИ клинической психиатрии, вот восстановлен храм был на территории медицинской академии Несеченова, освящен храм в Институте Сербского, в научном центре психического здоровья, совершается богослужение в больничном храме во имя мученика Ванифатия, в областной психиатрической больнице и еще во многих-многих других местах. Вот в Московской патриархии в 1995 году состоялся первый семинар по монастырской медицине с приглашением психиатров. И этой же теме был посвящен пасторский семинар, проходивший в Свято-Даниловом монастыре в начале 1997 года. И вот уже маленькое достижение. Психотерапевтическая энциклопедия, вышедшая в свет в 1999 году, помещена солидного объема статья под названием «Православная психотерапия». В 1996 году начал свою деятельность душепопечительский центр во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вот я сам начинал свою деятельность именно в этом центре, проработал там 3 года. Опубликован ряд книг сейчас верующих врачей и психологов. Ну, конечно, работа в этом важном направлении началась, но ее еще очень много, многое предстоит сделать. Это как бы вот предисловие, вступление. А теперь мы как раз поговорим о причинах психических заболеваний. Прежде всего, мне хотелось бы опереться на такой документ, который называется «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Вот этот документ был принят на юбилейном архиерейском соборе. И там есть упоминание о психиатрии и психических болезнях. Я позволю себе прямо процитировать оттуда маленькую выдержку. «Церковь рассматривает психические заболевания как одно из проявлений общей греховной поврежденности человеческой природы, выделяя в личностной структуре духовной, душевной и телесной уровни ее организации, святые отцы различали болезни, развившиеся от естества, и недуги, вызванные бесовским воздействием, либо ставшие следствием поработивших человека страстей. В соответствии с этим развлечением представляется одинаково неоправданным как сведение всех психических заболеваний к проявлениям одержимости, что влечет за собой необоснованное совершение чина изгнания злых духов, так и попытка лечения любых духовных расстройств исключительно клиническими методами. Психические заболевания не умаляют достоинства человека. Церковь свидетельствует, что и душевный больной является носителем образа Божия, оставаясь нашим собратом, нуждающимся в сострадании и помощи». Вот так написано в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Посмотрите, в документе 3 главные причины обозначены. Причина первая – это болезненное состояние, естество человека. То есть церковь говорит о том, что да, есть некоторые психические расстройства, именно возникающие на таком индивидуально-биологическом уровне, порой генетическом уровне. И такие расстройства нужно лечить и обращаться к врачу. Это совершенно необходимо. Порой это лечение бывает длительным, кропотливым, в стационаре, нужно пить психотропные препараты, обязательно показываться врачу. А 2 другие причины, они уникальны в своем роде. Причина 2. Оказывается, есть болезни как результат воздействия злых духов на душу человека. Вот новинка, вот новость. Оказывается, не все так просто. Духи злобы поднебесной, они коварны. Они действительно существуют, это деструктивная духовная реальность. В Священном Писании мы читаем о том, что они входят и выходят в людей, в их души. И какие же причины, по которым они могут травмировать людей, провоцировать появление психических заболеваний? Это, конечно же, греховная жизнь, несоблюдение заповедей Божьих и многие другие причины, и о которых мы будем говорить подробнее. И 3-я группа – это психические болезни, как следствие поработивших душу страстей. Страсти, греховные страсти, страсть как греховное расположение души. Вот оказывается, и эта причина была названа. Ну, начнем по порядку. Психическая болезнь представляет собой изменение деятельности головного мозга, при которых психика не соответствует окружающей действительности, отражает ее искаженно, проявляются психические заболевания в нарушении психики и поведении человека. Вот так гласит определение о психических заболеваниях. Как классифицируются психические заболевания? Принципиально в психиатрии выделяют 2 уровня патологических изменений. К первому уровню или группе относят психические состояния, психотические. Это обширная группа заболеваний, имеющих не психологическое, не психогенное происхождение и связанных с рядом генетических, обменных и иных нарушений. Среди основных заболеваний этой группы выделяются шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, эпилептические, старческие психозы. Болезни могут протекать непрерывно или приступообразно, вяло или ярко, тяжело или умеренно тяжело. Типичные симптомы психозов – бред, галлюцинации, поведенческие нарушения. Со временем может измениться весь психический облик человека. Вот эти заболевания требуют непременного лечения, непременного медицинского, психиатрического вмешательства. Вот еще преподобный Антоний Киево-Печерский 3 года ухаживал за монахом, как потом, как бы уже ретроспективно, мы ему поставили диагноз больным кататонией, это одна из форм психозов, рассматривая его состояние как болезнь, а не как результат воздействия злого духа. Преподобный Иоанн Лествичник, такой древний великий святой, приводит определенные признаки, по которым он советует различать возникающие помимо воли монахов расстройства настроения духовного происхождения от таких же, не уступающих молитве и силе крестного знамения настроений, развитие которых зависит, как он пишет, от естества. Оказывается, еще Иоанн Лествичник ввел этот термин «естественные болезни», то есть сравнимы с другими заболеваниями, как язва, диабет, гипертония и другие болезни. Вот уже наш современник, архимандрит Киприан Керн, в книге «Православное пасторское служение», говоря о психиатрии, указывает на то, что существует состояние души, которое трудно определить категориями нравственного богословия, которое не входит в понятие добра и зла. Эти состояния, по мнению автора, принадлежат не к аскетической области, но к психопатологической и развиваются от природы человека. Например, тревога. Вот появилась у человека тревога. Казалось бы, ну вот появилась и появилась. А обладатель этого состояния может быть и впадет в какой-то грех, может быть, будет унывать, может быть, будет раздражаться, и еще много-много всего неприятного из этого может вырасти. Вот, подводя некоторый итог вышесказанного, можно предположить, что душевные болезни могут быть в этой плоскости сравнения сопоставимы со всеми другими телесными болезнями, что и те, и другие по попущению Божьему посылаются человеку в целях спасения. В данном случае душевный недуг – это Господом возложенный крест. Научно-медицинские данные также свидетельствуют о том, что психические расстройства возникают на биологическом уровне. Подтверждают это положение такие обстоятельства, как, например, возникновение ряда психических симптомов на фоне соматической, то есть телесной или неврологической патологии, появление их под воздействием разнообразных вредоносных факторов, отравление ядами, шум, вибрация, СВЧ-поле, условия темноты и другое, а также то, что эти болезни успешно лечатся медикаментами. Стоит упомянуть и о том, что проведены генетические исследования на предмет предрасположенности к психическим заболеваниям и выявлены определенные закономерности. Вот это важно знать. Таким образом, дорогие братья и сестры, есть психические болезни, и психически больной человек – это наш собрат во Христе, который болен, страждет и нуждается в лечении. И поэтому как-то относиться к нему не с добром, не милосердно, а может быть как-то усмехаться над его поведением – это совершенно непристойно, некрасиво и не подобает христианину. Понятно, что плоть человека не может болезновать изолированно от остальной его природы. Любая болезнь, будь то психопатология, заболевание желудка, костей или глаз, имеет и духовную природу, ибо все болезни человечества – следствие грехопадения. То есть, когда мы говорим, что эта или иная болезнь естественная, это означает, что в ее природе как бы более явственно и зримо проявляются психопатологические симптомы. В этой связи мне хочется привести пример такой. Вот известно, например, что такая грозная болезнь психическая, как шизофрения, характеризуется своеобразным расщеплением психической деятельности. Но и у людей, считающих себя здоровыми, есть эта двойственность. Вот о таком двойничестве падшего человека, писал святой апостол Павел. «Не понимаю, что делаю», он писал, «потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Психические нарушения, вызванные бесовским воздействием. Вот я уже говорил о том, что в Священном Писании множество примеров мы находим. Особенно замечательным примером является исцеление Господом гадаринского бесноватого. Этот несчастный влачил жизнь свою не в человеческих условиях, а в гробовых пещерах, бился о камень с пеной на губах, испускал вопли, пробовали сковать его, но он, как веревки, разрывал оковы. Что это за болезнь? Конечно, неверующие могут сказать, что это падучая болезнь, нервное расстройство, но про гадаринского бесноватого нельзя так сказать, что он только был нервно расстроен. Это видно вот из чего. Изгнанные из несчастного бесы просили у Христа дозволения войти в стадо свиней. Спаситель дозволил, и вот стадо бросилось с крутизны в море. Кто же потопил свиней? Не бесноватый, который сидел у ног Господа, а легион бесов и изгнанных из него. Вот в результате одержимости злым духом душа делается неестественной, она томится и страдает. Я порой сам встречался на приеме с такими больными, и, конечно, это очень страшно, и здесь без духовной помощи совершенно не обойтись. А впервые я такую женщину видел еще очень давно в Киево-Печерской лавре, когда на службе вот священник совершал кождение храма и приблизился к одной женщине, и та, испустив пену, просто навзничь упала, были такие нечленораздельные крики, было очень страшно. А потом, когда закончилось кождение, она встала, успокоилась, стала извиняться перед молящимися. Конечно, было понятно, что она повреждена, эта женщина повреждена духовно. Анализируя причины возникновения психических заболеваний, понимаю, что все их многообразие трудно уложить в одну схему. Вот тот, кто бывал в психиатрических лечебницах, видел, слышал и общался с психически больными людьми, может подтвердить, что вот дух этого учреждения очень тяжелый. Я даже имею в виду в данном случае не столько впечатление об увиденном, сколько внутреннее сердечное чувство. Вот мы говорили о том, что в случае, так сказать, естественной психической патологии симптоматика развивается по биологическим причинам, а не ввиду вражеского искушения, да? Но атмосфера значительно отличается от той, которая, например, бывает в соматическом стационаре, скажем, в терапии или в неврологии или хирургии. В чем тут дело? Может быть, иногда встречается одновременно и одержимость, и плотский недуг? Скорее всего, так. Вот владыка Лука, воин Ясинецкий, говорил по этому поводу, что причины многих душевных болезней неизвестны. Не знаем мы и причины буйного помешательства, но мне, говорил святитель, представляется несомненным, что в числе буйно помешанных есть известный процент подлинно бесноватых. К примеру, есть категория психически больных, которые не переносят ничего церковного. Будь то молитва, окропление святой водой, запах ладана. Мне известны случаи, когда больные эпилепсией, находясь в таком злобном, агрессивном состоянии сознания, так называемая дисфория, пытались срывать кресты с домочадцев. Кощунственно относились к иконам, другим святыням. Это поведение сопровождалось бранью, криками, угрозами. Причем не раз я и наблюдал, что дебют психической болезни совпадал по времени с занятиями оккультным целительством. Вот я помню случай, когда ко мне на прием пришла девушка, совершенно слепая, у которой возникла слепота на неповрежденных зрительных нервах. Удивительно. Оказывается, ее отец усиленно занимался какими-то оккультными практиками, и я так подумал, что связь между вот этой пагубной деятельностью отца и ее самочувствием была несомненной. Вот увлечение магией, колдовством, этим оккультизмом, который сейчас так распространен, кого-нибудь из членов семьи. Я наблюдал и развитие психической патологии у детей, возникшей после самоубийства матери или отца. О том, что самоубийство – это тяжкий грех, я думаю, ему, наверное, говорить и не приходится. Вообще, о том, что между родителями и детьми теснейшая духовная связь, давно и хорошо известно. Известно также, что если родители тяжко согрешают, не каются, не исправляются, то дети нередко очень страдают, а порой и заболевают психически. Из своей практической деятельности я сделал такой вывод. У подавляющего числа детей, родившихся вне брака, имеются те или иные, в том числе и психопатологические или личностные отклонения. Вместе с тем, вот как порой приятно бывает наблюдать, как внутренне растет, духовно растет болящий человек и верующий человек вот одновременно. У меня был один больной на приеме, и я в силу своих профессиональных требований стал его успокаивать, утешать, а он остановил меня и сказал: «Доктор, не нужно. То положение, в котором я оказался, самое спасительное для меня». Это сказал инвалид второй группы. Это сказал тяжело больной человек. И вот здесь понимаешь подлинный смысл страдания, подлинный смысл болезни, как он вырос, этот человек, в своих страданиях. Вот митрополит Сурожский Антоний в статье «Психоболезнь, наказание или крест» пишет: «Есть место, которое может нас озадачить, но которое нельзя отметать в писаниях святого праведного Иоанна Кронштадтского, где, упоминая о душевных болезнях, он говорит, что есть души, настолько хрупкие, что они разбились бы о грубость и жестокость окружающего мира. И Господь допускает, что между ними и миром опускается пелена психической болезни». Вот оказывается, и так может быть, чтобы отделить эти души от того, что могло бы разорить их цельность. И за этой пеленой душа зреет и меняется, и человек растет. И вот дальше Владыка приводит такой замечательный пример, во многом поучительный. Он пишет, что много лет тому назад, когда я еще был врачом во Франции, мне поставили вопрос об одном художнике. Был в нашей среде выдающийся иконописец, который начал сходить с ума. Его мать и сестра поступили так, как многие поступают. Они не хотели его расстраивать. И когда они говорили, что он чувствует запах серы, они делали вид, что принюхиваются и говорили: «Да-да, на самом деле». И в то время как ничего не было совершенно ими воспринимаемо. Когда болезнь стала прогрессировать, ко мне как к врачу обратились с вопросом. Как я сказал раньше, я тогда был врачом, и меня спрашивали как такового. Мне сказали: «Мы его кропили святой водой, он исповедовался, мы служили молебны, мы совершали помазание над ним, мы его причащали, и исцеления не случилось, он все равно продолжает болеть, что делать?» Я тогда ответил: «Просто послать его в больницу, чтобы он получил электротерапию». Я помню, с каким возмущением мне тогда было отвечено: «Ты что, неверующий? Что ты думаешь, что силой молитвы нельзя сделать то, что может сделать электрический шок? А что, если это дьявол в нем действует?» Тогда я ответил чистосердечно и вызывающе. Я сказал: «Знаете что, если это в нем дьявол действует, то электрический шок дьяволу никакого вреда не принесет, а человека можно спасти». Это было встречено с большим негодованием, но больного все-таки пришлось отдать в больницу. В этой больнице я тогда работал, и поэтому видел его каждый божий день. Пролежал он в больнице около года. Он кощунствовал, он бился, он был совершенно невменяем, нельзя было войти с ним ни в какой контакт, никому. А потом вдруг он пришел в себя. Когда он вышел из больницы исцеленным, благодаря медицинской помощи, я подчеркиваю, благодаря медицинской помощи, оказалось, что случилось с ним то, о чем говорил Иоанн Кронштадтский. Еще неопытный, хотя очень одаренный, еще не вполне созревший иконописец вышел из больницы зрелым иконописцем, которым он не был раньше. Вот в большинстве случаев психических расстройств уместен и духовный диагноз. Границы здесь очень прозрачны. Профессор Милихов Дмитрий Евгеньевич в своем труде «Психиатрия и проблемы духовной жизни» писал: «Под влиянием греха живая человеческая душа, не потерявшая совесть, испытывает чувство вины, печаль, мучение и потребность освободиться от греха. Верующий человек идет за помощью в церковь, обращается к духовно-опытному человеку. Он испытывает духовную боль и страдания, а иногда несет и физические последствия греха. Перед духовником, вот что важно, а также и перед психиатром, если он верующий человек, стоит первая задача – поставить духовный диагноз. То есть необходимо определить, что в этих страданиях человека имеет непосредственную духовную причину и подлежит лечению духовному. Одновременно надо установить, что в его переживаниях оказывается проявлением душевной болезни, имеющей причину в нарушениях мозговой деятельности или всего организма, а потому требует врачебной компетенции». Вот это очень важно. И вообще, порой приходится слышать о каких-то противопоставлениях. Что нужно? Молиться или лечиться? А на мой взгляд, никаких противопоставлений здесь быть не должно. Нужно и молиться, и лечиться. И нужно помнить о том, что среди всех медицинских специальностей есть психиатрия, которая призвана помочь вот психически болящим людям. Миф о том, что все психические болезни неизлечим, это действительно только миф. И у психиатров сегодня такой хороший арсенал различных лекарственных средств. И более того, все-таки многие мои коллеги, я это вижу и с радостью отмечаю, сегодня воцерковляются, их души обретают Христа, и они все-таки стараются проводить лечение, которое не противоречит христианским канонам. Вот таким образом мы рассмотрели с вами два направления или две платформы, две главные причины развития психических заболеваний. В соответствии с этим различием представляется одинаково неоправданным как сведение всех психических заболеваний к проявлениям одержимости, что влечет за собой необоснованное совершение чина изгнания злых духов, так и попытка лечения любых духовных расстройств исключительно клиническими методами. Психическое заболевание не умаляет достоинства человека. Церковь свидетельствует, что и душевно больной является носителем образа Божия, оставаясь нашим собратом, нуждающимся в сострадании и помощи.